Глава третья, в которой демонстрируются издержки двойной субординации. «Да долго нас еще будут разглядывать?» — скучливо спросил Раст Петрович, оглянувшись на Бурлеева. С тех пор, как статский советник и подполковник, сменивший синий мундир на цивильное платье, вошли в калитку скромного арбатского особнячка и позвонили в колокольчик, миновало уже минут пять. Сначала многообещающе качнулась занавеска в окошке надстройки, но далее ничего не последовало. «А я вас предупреждал», — вполголоса сказал начальник охранки. «Особо с норовом. Без меня незнакомому человеку и вовсе не отворило бы». И, задрав голову, крикнул, уж не в первый раз. «Диана, это я, откройте! А со мной тот господин, о котором я телефонировал». Никакого ответа. Фондорин уже знал, что особнячок этот, снятый через подставное лицо, является конспиративной квартирой охранного отделения и предоставлен в полное распоряжение ценной сотрудницы. Все встречи с ней происходят только здесь и непременно по предварительной договоренности, для чего в доме специально установлен телефонный аппарат. «Сударыня!» — повысил голос Ираст Петрович. «Вы нас заморозите? Это, в конце концов, невежливо. Хотите рассмотреть меня получше, так сразу и сказали бы». Он снял цилиндр, поднял лицо кверху, повернулся левым профилем, потом правым, и, о чудо, приоткрылась форточка, из нее высунулись тонкие белые пальчики, и прямо под ноги визитером упал медный ключ. «Ой!» — облегченно вздохнул подполковник, нагибаясь. «Дайте-ка я сам, тут замок с секретом». Разделись в пустой прихожей. Петр Иванович, отчего-то волнуясь, причесался перед зеркалом и стал первым подниматься по скрипучей лестнице в мезонин. Наверху оказался коридорчик и две двери. Подполковник коротко постучал в ту, что слева, и, не дожидаясь ответа, вошел. Странно, но в комнате было почти совсем темно. Эраст Петрович вдохнул аромат мускусного масла, огляделся и увидел, что шторы плотно задвинуты, а никакого светильника нет. Кажется, это был кабинет. Во всяком случае, у стены темнело нечто похожее на секретер, а в углу серел письменный стол. Не сразу статский советник разглядел, что подле окна застыла стройная женская фигура с непропорционально большой головой. Фондорин сделал два шага вперед и понял, что на хозяйке берет-амазонка и вуаль. «Прошу садиться, господа!» Приглушенным до свистящего шепота голосом сказала женщина и изящно указала на кресло. «Здравствуйте, Петр Иванович! Так что за срочность? И кто ваш спутник?» «Это господин Фондорин, чиновник особых поручений при князе Владимире Андреевиче», тоже шепотом ответил Бурлеев. «Ведет расследование по делу об убийстве генерала-адъютанта Храпова. Слышали уже?» Диана кивнула и, подождав, пока гости сядут, тоже села на диван, стоявший у противоположной стены. «Откуда? Газеты об этом еще написать не успели». Слова были произнесены самым обычным голосом, но по контрасту с предшествующим шептанием прозвучали очень громко. «Слухом земля полнится», — насмешливо прошелестела сотрудница. «У нас, революционеров, свои телеграфы». «А поточнее, все-таки откуда?» — не поддался игривости статский советник. «Диана, это очень важно», — пророкотал Бурляев, как бы сглаживая некоторую резкость вопроса. «Вы даже себе не представляете, до какой степени...» «Отчего же? Представляю». Женщина откинулась назад. «За Храпова всех вас, господа, могут погнать с насиженных мест. Не так ли, Эраст Петрович?» Фондорин подумал, что ее низкий придушенный голос, несомненно, обладает чувственным эффектом, как и мускусный аромат, и ленивые грациозные движения узкой руки, небрежно поигрывающей серьгой в ухе. Становилось понятно, почему в жандармском и охранном из-за этой миссалины к кипят такие страсти. «Откуда вы знаете, как меня зовут?» Он чуть наклонился вперед. «Вам кто-нибудь про меня уже рассказывал?» Диана, кажется, улыбнулась. Шепот стал вкрадчивей. «И неоднократно. Вами, мсье Фандорин, в Москве многие интересуются. Вы любопытный персонаж». «А в последнее время кто-нибудь говорил с вами о господине статском советнике?» — встрял Бурлеев. «Например, вчера кто-нибудь у вас тут был?» Раст Петрович недовольно покосился на непрошенного помощника, а Диана беззвучно рассмеялась. «У меня, Пьер, много кто бывает. Говорил ли мне кто-нибудь про мсье Фандорина? Право, не припомню». «Не скажет», — понял Эраст Петрович, мысленно отметив Пьера. Пустая трата времени. И подпустил в голос металла. «Вы не ответили на мой первый вопрос. От кого именно вы узнали, что генерал Храпов убит?» Диана порывисто поднялась. Шепот из обволакивающего стал резким, словно шипение обозленной змеи. «Я у вас на жаловании не состою. Я отчетов давать не обязана. Вы забываетесь. Или, быть может, вам не объяснили, кто я? Извольте, я отвечу на ваш вопрос, но на этом разговор будет окончен. И больше сюда не приходите. Слышите, Петр Иванович, чтобы я этого господина здесь впредь не видела». Подполковник растерянно пригладил коротко остриженные волосы, явно не зная, чью сторону принять, а Фандорин невозмутимо сказал: «Хорошо, сейчас мы уйдем, но я жду ответа». Женщина переместилась к окну, серый прямоугольник которого стал обрамлением точеному силуэту. «Убийство Храпова — секрет Полишинеля. Вся революционная Москва об этом уже знает и ликует. Сегодня будет даже вечеринка по этому поводу. Я приглашена, но не пойду. А вы можете наведаться. Если повезет, сцапаете кого-нибудь из нелегальных. У инженера Ларионова собираются. Поварская, 28». «Почему вы прям не спросили ее про Сверчинского?» — сердито спросил подполковник, когда ехали в санях обратно в отделение. «Я подозреваю, что он ее вчера навещал и вполне мог проговориться. Вы сами видели, что это за особа. Играет с мужчинами, как кошка с мышатами». «Да», — рассеянно кивнул чиновник. «Характерная эта дамочка. Ну да бог с ней. Что нужно сделать, так это установить наблюдение за квартирой этого Ларионова. Отрядить самых опытных филеров, пусть проследят каждого из гостей до дому и установят личность. Потом размотаем контакты каждого из них по всей цепочке. Выйдем на того, кто первым узнал о Храпове, а там и до боевой группы будет недалеко». Бурлеев снисходительно обронил: «Ничего этого делать не нужно. Ларионов — наш агент. Квартира устроена нами специально, чтобы недовольные и сомнительные личности были под нашим присмотром. Зубцов умница придумал. У Ларионова всякая околореволюционная дрянь собирается. Поругать власть, попеть недозволенные песни и, конечно, выпить-закусить. Стол у Ларионова хорош, наш секретный фонд оплачивает. Берем болтунов на заметочку, заводим на каждого папочку. Как попадется на чем серьезном, у нас уж на голубчик полная бухгалтерия». «Но ведь это провокация», — поморщился Эраст Петрович. «Вы сами плодите нигилистов, а потом сами же их арестовываете». Бурляев почтительно приложил руку к груди. «Извините, господин Фандорин, вы, конечно, известный авторитет в сфере криминалистики, но в нашем охранном ремесле мало что смыслить». «Так что же, слежка за гостями Ларионова не нужна?» «Не нужна». «Что же вы предлагаете?» «Тут и предлагать нечего, и так ясно. Сейчас вернусь и отдам приказание Евстратию Павловичу готовить операцию по задержанию. Заберем всех голубчиков широким бреднем и поработаю с ними, на славу. В чем вы правы, так это в том, что от кого-то из них ниточка к нашей БГ тянется». «Арест? Но на каком основании?» «А на том, дорогой Раст Петрович, основании, что, как справедливо заметила Диана, нас с вами не сегодня-завтра погонят с должностей к чертовой матери. Нет времени слежку разворачивать, результат нужен. Фандорин счел необходимым перейти на официальный тон. Не забывайте, господин подполковник, что вам предписано выполнять мои указания. Необоснованного ареста я не допущу. Однако Бурляев перед нажимом не спасовал. Верно, предписано. Генерал-губернатором. Но по части дознаний я подчиняюсь не губернским властям, а департаменту полиции. Так что покорнейше прошу извинить. Хотите присутствовать при задержании? Извольте, но только не мешайте. Желаете отойти в сторонку? Воля ваша. Эраст Петрович помолчал. Сдвинул брови. Глаза грозно блеснули, но гром с молнией так и не грянули. После паузы статский советник сухо сказал. «Хорошо, мешать не стану, но присутствовать буду». В 8 часов вечера все было готово к операции. Дом на Поварской обложили еще с 6:30. В первом ближнем кольце оцепления было 5 агентов. Один в белом фартуке соскребал снег у самых дверей одноэтажного дома за номером 28. Двое, самые щуплые и низкорослые, изображая подростков, лепили снежную крепость во дворе. Еще двое чинили газовый фонарь на углу Борисоглебского переулка. Второе кольцо из 11 филеров расположилось в радиусе 100 шагов. Трое извозчиков, городовой, шарманщик, двое пьяных, 4 дворников. 9:05. По Поварской на санях проехали Бурляев и Фандорин. На облучке в полоборота сидел начальник филеров Мыльников, показывал, как и что. «Отлично, Евстратий Павлович», — одобрил приготовление полковник и победительно посмотрел на статского советника, за все время не произнесшего ни слова. «Ну что, господин Фандорин, умеют мои люди работать?» Чиновник отмолчался. Сани свернули в Скорятинский, немного отъехали и встали. «Сколько их там, голубчиков?» — спросил Бурляев. «Всего, не считая Ларионова и его кухарки, 8 субъектов». Уютно окая принялся объяснять Мыльников. Пухлый господин на вид лет 45, в русой бородке, с длинными волосами в кружок. «В 6, как приступили к оцеплению, я, Петр Иванович, изволили видеть, своего человечка заслал, как бы с заказным письмом. Кухарка ему шепнула, что чужих 3, а после еще 5 припожаловали. Личности все нам известны, и списочек уже составлен. 6 лиц мужеского пола, 2 женского. Кухарке мой человечек велел у себя в каморке сидеть и не высовываться. Я с соседней крыши в окошко подглядел. Веселятся, нигилисты, вино пьют и уже петь начали. Революционная... «Масленица!» Мыльников сам же и подхихикнул, чтоб уж точно не осталось сомнений. Последние слова — шутка. «Я полагаю, Петр Иванович, брать пора. Не то налакаются, в кураж уйдут. Могут и сопротивление оказать с пьяных-то глаз. Или какая ранняя пташка на выход потянется, придется силы дробить. Надо ведь его будет аккуратненько взять, на отдаление, без шума, а то остальных переполошим». «Может, вы, Евстратий Павлович, мало людей привлекли, все-таки 8 человек, — засомневался подполковник. «Говорил я вам, что хорошо бы еще из участка городовых взять 3-м кольцом, растянуть по дворам и перекресткам». «Ни к чему это, Петр Иванович», — беззаботно промурлыкал Мыльников. «У меня волкодавы натасканные, а там, прошу прощения, мелюзга, мальки, барышни да студентики». Бурляев потер перчаткой нос. К вечеру стало примораживать. «Ничего, раз мальки Прохрапова уже знают, значит, кто-то из них к большой рыбине ход имеет». «Ах, с Богом, Евстратий Павлович! Приступайте!» Сани снова проехали по Поварской. Только теперь лжеизвозчик вывесил на оглоблю фонарь. По этому сигналу второе кольцо подтянулось ближе. Ровно в 8:30 Мыльников свистнул в 4 пальца, и в тот же миг 7 агентов вломились в дом. Сразу следом вошло начальство — Бурляев, Мыльников и Фандорин. Остальные растянулись в цепочку и встали под окнами. В прихожей Раст Петрович выглянул из-за спины подполковника и увидел просторную гостиную, сидевших за столом молодых людей, барышню у пианино. — Не вставать! Башку прострелю! Страшным, совсем не таким, как давеча голосом, грянул Мыльников и ударил рукояткой револьвера в лоб рванувшегося со стула студента. Тот разом побледнев сил. Из рассеченной брови заструился алый ручеек. Прочие участники вечеринки завороженно уставились на кровь. Никто из них не произносил ни слова. Агенты быстро расположились вокруг стола, держа оружие наготове. 2, 4, 6, 8! Быстро пересчитал по головам Мыльников. «Еремеев, Зыков, по комнатам, живо! Еще один должен быть!» И крикнул же в спину филерам. «Про нужник не забудьте!» «Однако, что все это значит?» Дрогнувшим голосом воскликнул очкастый со спаньолкой, что сидел во главе стола, очевидно, хозяин. «У меня именины. Я инженер трехгорного цементного завода «Ларионов». Что за произвол?» Он ударил кулаком по столу и поднялся. Но стоявший сзади агент с железной хваткой обхватил его за горло, и Ларионов сбился на хрип. Мыльников веско сказал. «Я тебе покажу именины. Кто еще дернется? Пулю в брюхо без разговоров. У меня приказ при сопротивлении стрелять без предупреждения. Сидеть!» — гаркнул он на белого от боли и ужаса инженера, и тот плюхнулся на стул. Еремеев и Зыков вывели из коридора согнутого в три погибели человека с заломанными за спину руками и швырнули на свободное место. Бурляев откашлялся и выдвинулся вперед. Очевидно, подошел его черед. «Господин коллежский асессор, вы уж чересчур. Надо же в людях разбираться. Кажется, нас ввели в заблуждение. Тут не бомбисты, а вполне приличная публика. И потом...» Он понизил голос, но все равно было слышно. «Я ж просил вести себя при задержании поделикатней. Зачем-то револьвером по голове руки заламывать, прав, нехорошо». Евстратий Павлович недовольно насупился, забурчал в полголоса. «Господин подполковник, воля ваша. А я бы с этой сволочью по-свойски поговорил. Вы только все испортите своим либерализмом. Дайте мне их на полчасика. Соловьями запоют, честное благородное слово». — Ну уж нет, — прошипел Петр Иванович. — От ваших методов увольте. Я и сам все, что нужно, выясню. И громко, обыкновенным голосом спросил. — Господин Ларионов, что у вас за той дверью? Кабинет? Не возражаете, если я потолкую там с вашими гостями по очереди? Вы, извините, господа, но чрезвычайное происшествие. Подполковник обвел глазами задержанных. — Сегодня утром... злоумышленниками убит генерал-адъютант Храпов. Тот самый. Я вижу, вы не удивлены. Что ж, об этом и потолкуем, если не возражаете. — Если не возражаете, о господи! — скрипнул зубами Мыльников и в сердцах рванулся в коридор, опрокинув по дороге стул. Эраст Петрович страдальчески вздохнул, находя антрепризу слишком прозрачной. Но на задержанных, кажется, подействовало. Во всяком случае, все они, как завороженные, смотрели на дверь, за которой скрылся грозный Евстратий Палч. Впрочем, не все. Худенькая барышня, сидевшая у пианино и оказавшаяся как-то в стороне от главных происшествий, завороженной не выглядела. Ее матово-черные глаза горели негодованием. Хорошенькое смуглое личико было искажено ненавистью. Девушка, скривив сочные алые губки, беззвучно прошептала что-то яростное, протянула тонкую руку к лежавшей на пианино сумочке и выудила оттуда маленький изящный револьвер. Решительная барышня вцепилась в несерьезное оружие обеими руками и навела прямо в спину жандармскому подполковнику. Но Эраст Петрович с места огромным скачком преодолел чуть не пол гостиной и, еще не коснувшись ногами пола, ударил тростью по дулу. Игрушка с перламутровой ручкой ударилась об пол и выстрелила. Не так уж и громко. Но Бурляев проворно шарахнулся в сторону, а филеры разом навели стволы на отчаянную девицу и, несомненно, превратили бы ее в решето, если б не статский советник, умопомрачительный прыжок которого завершился как раз перед пианино, так что злоумышленница оказалась у Эраста Петровича со спиной. — Ах, вот как! — вскричал подполковник, еще не оправившись от потрясения. — Ах ты вот как! Сука! Убью на месте! И рванул из кармана большой револьвер. На шум из коридоров бежал Мыльников. Предостерегающе крикнул: «Петр Иванович, стойте! Она живая нужна! Ребята, берите ее!» Филеры стволы опустили, двое подлетели к барышне и крепко взяли ее за руки. Бурляев бесцеремонно отодвинул статского советника в сторону и встал перед черноволосой террористкой, возвышаясь над ней чуть не на голову. «Кто такая?» — выдохнул он, пытаясь справиться с удушьем. «Как твое имя?» «На тыканье отвечать не буду», — бойко ответила нигилистка, глядя на жандарма снизу вверх. «Как вас зовут?» — терпеливо спросил подошедший Мыльников. «Имя, звание, назовитесь». «Эсфирь Литвинова, дочь действительного статского советника», — также вежливо ответила задержанная. «Дочь банкира Литвинова», — вполголоса пояснил Евстратий Павлович начальнику. «Проходит по разработкам, но до сих пор ни в чем подобном не замечалось». «Хоть самого Ротшильда», — процедил Бурляев, вытирая вспотевший лоб. «За это ты, мерзавка, на каторгу пойдешь. Там тебя жидовскими кошерами кормить не станут». Раст Петрович нахмурился, готовясь вступиться за честь мадемуазель Литвиновой, но в его заступничестве здесь, кажется, не нуждались. Банкирская дочка презрительно бросила подполковнику: «Скотина! Животное! В морду захотел, как Храпов!» Бурляев стал стремительно багроветь и, дойдя до совершенно свекольного колера, рявкнул: «Евстратий Палч, рассаживайте арестованных по саням и везите в Предвариловку!» «Стойте, господин Мыльников», — поднял палец статский советник. «Никого увозить я не позволю. Я специально отправился сюда, чтобы проследить, будут ли соблюдены во время операции установления законности. К сожалению, вы ими пренебрегли. На основании чего задержаны эти люди? Явного преступления они не совершили, так что арестование по факту очевидного злодеяния исключается. Если же вы намерены совершить арест по подозрению, то необходима санкция. Давеча господин Бурляев сказал, что охранное отделение по части розыска городским властям не подчиняется. Это правильно. Но производство арестов относится к сфере подотчетной генерал-губернатору. Как полномочный представитель его сиятельства, приказываю немедленно освободить задержанных». Чиновник повернулся к арестантам, ошарашенно слушавшим его сухую начальственную речь, и объявил: «Вы свободны, господа. От имени князя Долгорукова приношу вам извинения за неправомерные действия подполковника Бурляева и его подчиненных». «Это неслыханно!» — проревел Петр Иванович, цветом лица напоминающий уже не свеклу, а баклажан. «Да на чьей вы стороне?» «Я на стороне закона. А вы?» — поинтересовался Фондорин. Бурляев развел руками, словно бы не находя слов, и демонстративно повернулся к статскому советнику спиной. «Забирайте Литвинову и едем», — приказал он агентам, а сидящим показал кулак. «Смотрите у меня, говядина, всех наперечет знаю». «И госпожу Литвинову придется отпустить», — мягко сказал Эраст Петрович. «Да ведь она в меня стреляла», — вновь развернулся подполковник, недоверчиво уставившись на чиновника особых поручений. «В должностное лицо, находящееся при исполнении». «Она в вас не стреляла, это раз. О том, что вы должностное лицо, знать была не обязана. Вы ведь не представились, и мундира на вас нет. Это два. Про исполнение вам тоже лучше не поминать. Вы даже не объявили, что производится арест. Это три. Выломили двери, ворвались с криком, наставив оружие. Я бы на месте этих господ принял вас за налетчиков. И будь у меня при себе револьвер, без разговоров открыл бы огонь. Вы ведь могли принять господина Бурляева за бандита?» — спросил Раст Петрович барышню, смотревшую на него с весьма странным выражением. «А разве он не бандит?» — немедленно откликнулась Эсфир Литвинова, изобразив крайнее удивление. «Кто вы вообще все такие? Вы из охранного отделения? Что же вы сразу не сказали?» «Ну, я этого так не оставлю, господин Фандорин», — зловеще произнес Бурляев. «Еще посмотрим, чье ведомство сильнее. Идем, мать вашу!» Последнее выражение было адресовано агентам, которые убрали оружие и дисциплинированно потянулись к выходу. Замыкал шествие Мыльников. У порога он обернулся, с улыбкой погрозил молодым людям пальцем, статскому советнику учтиво поклонился и был таков. С полминуты в гостиной было тихо. Только тикали настенные часы. Потом студент с разбитой бровью вскочил и опрометью кинулся к дверям. Остальные, столь же стремительно, не прощаясь, бросились следом. Еще через полминуты в комнате остались трое. Фандорин, Ларионов и вспыльчивая барышня. Дочь банкира в упор рассматривала Эраста Петровича дерзкими живыми глазами. Полные губы, не вполне уместные на худеньком личике, раскоромыслились в язвительной усмешке. «Это у вас инсценировка такая?» — поинтересовалась мадемуазель Литвинова и сделанным восхищением покачала стриженной головкой. «Изобретательно! И сыграно виртуозно, просто театр Корша. Что по вашей пьесе должно последовать дальше? Благодарная девица падает на грудь прекрасному спасителю и, орошая слезами его крахмальную сорочку, клянется в вечной преданности, а потом пишет вам доносы на своих товарищей, да?» Эраст Петрович отметил, что поразительная вещь, короткая прическа барышню вовсе не портит, а напротив очень идет к ее мальчишескому лицу. «Неужели вы в самом деле намеревались стрелять?» — спросил он. «Глупо. Из такой безделушки...» — он показал тростью на валявшийся револьверчик. «Бурляева вы все равно не убили бы, а вот вас наверняка растерзали бы на месте. Мало того, я не боюсь!» перебила его экспансивная девица. «Пусть растерзали бы! Скотству и произволу спуску давать нельзя!» «Мало того, — продолжил чиновник, пропустив ее реплику мимо ушей, — вы погубили бы своих друзей. Ваша вечеринка была бы признана сборищем террористов, и все они отправились бы на каторгу». Мадемуазель Литвинова смутилась, но лишь на миг, не долее. «Скажите, какой гуманный! — воскликнула она. — Только я не верю в атосов от жандармерии. Такие, как вы, вежливые, лощеные, еще хуже, чем откровенные кровососы вроде этого красномордого. Востократ опаснее. Да вы хоть понимаете, господин красавчик, что всем вам не уйти от возмездия?» Барышня воинственно шагнула вперед, и Эраст Петрович был вынужден отступить. Пальчик с острым ноготком угрожающе рассекал воздух перед самым его носом. «Палачи! Опричники! Вы не спрячетесь от народной мести за штыками своих телохранителей!» «Я вовсе и не прячусь», — обиженно ответил статский советник. «Никаких телохранителей у меня нет, а адрес мой напечатан во всех адресных книгах. Можете проверить. Эраст Петрович Фандорин, чиновник особых поручений при генерал-губернаторе». «А-а-а! Тот самый Фандорин!» Девушка азартно оглянулась на Ларионова, словно призывая его в свидетели столь поразительного открытия. «Гарун аль-Рашид! Раб лампы!» «Какой еще лампы?» — удивился Эраст Петрович. «Ну как же! Могучий джин, охраняющий старого султана Долгорукого! То-то он его нагнать филером-губернатором грозился!» — снова обратилась она к инженеру. «А я не возьму в толк. Что за начальник такой, которому и охранка нипочем? Не знала, господин джин, что вы и политическим сыском не гнушаетесь!» Она добила Эраста Петровича последним, уже совершенно испепеляющим взглядом, кивнула на прощание хозяину и величественно направилась к выходу. «Погодите!» — окликнул ее Фандорин. «Что вам еще от меня нужно?» — гордо изогнула барышня стройную шею. «Все-таки надумали арестовать?» «Вы забыли свое оружие?»